Глава 20. Поле боя было обильно усыпано трупами, большая часть которых была разорвана на куски. Смятые, перекрученные, топорщащиеся обнажившимися костями, с вывороченными вываливающимися внутренностями, они представляли собой сплошное кровавое месиво, в котором невозможно было опознать ни одного, хотя бы относительно целого тела. 200 метров от стены до леса были покрыты густым кровавым ковром, испещренными страшными зияющими воронками от взрывов, наполненными изувеченными останками. Все еще живые, но изуродованные зомби тянули вперед скрюченные руки, мечтая полакомиться человеческой плотью. Но и они были обречены. Едва только последняя капля крови покинет их тела, они умрут окончательно. Ров перед стеной был предварительно очищен от заполнивших его трупов. Но вот конечности, кровавые ошметки, фрагменты костей, расплющенные органы никто, конечно, не трогал. Из-за чего теперь ров был почти до краев заполнен фаршем, в который превратились тела чудовищ, как страшный символ отбушевавшего здесь боя. Это была словно сцена из ада, только чей это был ад? Ад для людей или для зомби? 2000 людей, находящихся на стене третьего участка, смотрели на наступающих врагов, как на жертв. Они с удовольствием расправятся с ними, заберут их жизни, их опыт, их монеты и награды, а тела переработают в жижу под названием биомасса, из которой сделают топливо, которое впоследствии используют для убийства их собратьев. Несмотря на тяжелый продолжительный бой, солдаты периодически отдыхали в реабилитационном центре, постоянно употребляли живительную родниковую воду и в случае необходимости моментально получали первую помощь. Лишь орки, машины для убийств, не отдыхали. Они были опьянены происходящим. Даже в самых фантастических историях их племени не описывались подобные сцены. Все, что их народ видел раньше – детские шалости. От такого их кровь кипела, просыпалась невероятная жажда битвы. На этом фоне скучающие американцы тоже были воодушевлены и рвались опробовать свои пушки и орудия против врага, внести свой вклад в формирование этой чудовищной картины. «Да, готовы», — усмехнулся босс. Ему понравилось то, что он увидел. «Конечно!» — ответил довольный Юбер. Он был очень доволен бойцами. Конечно, не обошлось без проблем, ведь по большей части это были гражданские, находящиеся на службе от нескольких дней до пары месяцев. Но все отлично поработали. «Маги переполнены манной, а чтобы она не переливалась, они как сумасшедшие производят боеприпасы. Оружейники тоже бросили все дела и с утра заняты лишь боеприпасами. Правда, уже потрачено 200 тысяч монет». «Много, конечно, но терпимо», — ответил босс. Сумма его расстроила, но он сам приказал использовать монеты, чтобы ускориться. «Сколько зомби мы убили?» 400 или 500 тысяч». «А сколько наград нам удалось собрать?» 1700 с чем-то. Примерно половина из того, что раскидано на нашем участке поля боя». «Неплохо. Значит, операция уже окупилась. Да и ребята получили кучу опыта. Так, похоже, они здесь. Смотри», — сказал босс и указал в сторону леса. И как раз вовремя. Мертвые первого уровня плотным нескончаемым потоком плечом к плечу выбежали из леса. Они, не глядя вокруг, прорывались вперед, будто не видя ничего перед собой. Сминая траву, обрывая и ломая ветки, сгибая тонкие деревца, они перли и перли вперед. При этом их было столько, что казалось, между телами нет ни малейшего просвета. Любая, даже шальная пуля нашла бы сейчас свою цель. «Юбер, передай американцам, пусть помогут уменьшить число этой мелочевки. Не хочется тратить на них манну магов». «Полностью поддерживаю», — усмехнувшись, ответил Юбер и достал рацию. Вскоре, впервые с начала битвы за Брюссель, танки, пушки и минометы третьего участка сражения открыли огонь. Плотность врагов была такова, что снаряды, попавшие в толпу, с гулким шлепком поднимали в воздух кровавое месиво, на мгновение застилая лес и воздух густым красным воздухом, а после рассеиваясь, оставляя лишь прогалину в море смрадного кровавого месива до оторванных частей тел. Земля при этом практически не повреждалась, даже воронки не оставалось. Снарядов при этом было много, так что американцы решили не экономить боеприпасы. Чуть погодя, когда основная масса зомби преодолела половину поля боя, прилетели 6 бомбардировщиков, сбросивших свистящие напалмовые бомбы. В единый миг более половины поля боя и части леса накрыло пламенем. Перед атакующими встала сплошная стена огня, в кипящем, рвущем тела аду, убивая десятки тысяч зомби за раз. Но твари не остановились. Даже поглощенные пламенем, они рвались вперед изо всех сил, пока огонь не уничтожил их мозг. «Поторопились они». Смотря на море огня, прокомментировал Юбер. Рядом стоящий Сергей был полностью с ним согласен. Генерал зомби направлял всех горящих в несколько точек, делая из них горящие горы, таким образом очищая поле боя. Конечно же, многие умирали в процессе, но тем не менее небольшой эффект был. Мертвые продолжали штурм, огибая огонь, который, впрочем, долго не продержался, а потом явились они. «Народ, подъехал опыт. Кто первый, того и тапки!» – прокричал босс. Манет сообщила, что из леса выходят эволюционировавшие зомби второго уровня и мутанты первого. И их много, очень много. «Всем быть осторожнее. Охотники, ищите плевателей и истеричек. Маги, что не задействованы в комбо-атаках, действуйте по ситуации. Гай, перевооружайся на трехстрельный лук. Ну и... с Богом!» Началось настоящее сражение. Все, что было ранее, оказалось лишь прелюдией. Очень длинной прелюдией. Новые враги были быстрее, сильнее, крепче и умнее. К тому же их оказалось больше, намного больше, чем в первые часы сражения. Артиллерия усилила напор, но эффективность резко снизилась, ибо зомби были быстры, очень быстры. А еще они старались рассредоточиться, насколько это было возможно. Ни один громила в бою не участвовал, им противостояли лишь ловкие и быстрые враги, и случилось то, чего боялся Сергей. Участок боя англичан был с легкостью прорван. Генерал понял, что там самая слабая оборона, и направил больше мутантов и развитых. К ужасу англичан, помимо второго уровня, там были и третьего. Они сильнее, быстрее, прочнее и обычных огнеметов не боятся. Несмотря на концентрированный обстрел, волна накатилась на стену и с легкостью возвела живую лестницу из зомби, позволив бегущим сзади перебраться на ту сторону. Все произошло настолько быстро, что многие не верили в происходящее. Еще минуту назад они играючи отбивались от мертвецов. «Врубай приманку!» – крикнул Сергей, получив доклад от Аннет. На мгновение зомби замерли, а потом помчались к центру защиты третьего участка. Сергей активировал сразу две приманки в одном месте. К сожалению, у него их всего две и осталось. 11 было уничтожено при спасении Готье в ковчеге Детей Солнца. Мутанты продолжили атаку, как и планировалось. А вот зомби помчались к приманкам. Точнее, большая их часть, все эволюционировавшие до третьего уровня, под воздействием воли генерала побороли эффект приманки и продолжили убивать англичан, но без прикрытия второго уровня им пришлось тяжело. Вскоре подоспели резервные отряды и отряды быстрого реагирования, но потери были ужасны. 3 сотни солдат и системщиков оказались убиты за какие-то минуты, десятки покусаны и теперь превращались в зомби. Мало у кого имелся браслет с вакциной, защищающей от вируса третьего уровня. Ирландцам пришлось легче всех, ибо и их зомби также побежали к третьему участку. Ирландцы с американцами попросту вырезали мутантов, которые продолжили атаку, и всех, в кого попадут. «Готовьтесь, почти!» «Почти?» «Давай!» Крикнул Сергей в рацию, и в 5 метрах от земляного вала возникла огненная стена, рядом вторая, третья, и так продолжилось, пока весь третий участок не оказался закрыт стеной из пламени. Как и в прошлый раз, зомби боялись эту стену, потому остановились, но... Ветер! По команде босса маги ветра выпустили ураганный ветер и повторили прием цунами огня, что впервые был применен на блуждающем острове. На расстоянии от 30 до 50 метров, в зависимости от силы мага, растянулась стена огня, накрыв собой десятки тысяч зомби второго уровня и мутантов первого. Множество магов попадали на землю от полного или почти полного истощения. Сергей предполагал, что так и будет, потому был готов сразу же отправить всех в реабилитационный центр. «Все же это не владыка, а простой генерал», — подытожил Сергей. «Я тоже так считаю. Владыка смог бы перехватить управление своими пешками. Этому же едва удается управлять столь большой армией. Он даже не смог заставить первый уровень создать живую лестницу», — ответил Юбер, и его мнение полностью совпадало с мыслями босса. «Только вот армия у него сократилась, а значит, контроль над войсками усиливается», — добавил босс. «Что ж, посмотрим, чем еще он нас удивит». Через 10 минут пришло сообщение, где говорилось, что первый участок стабилизирован и можно отключать приманки. Сергей не был против, ибо брать на себя всю армию врага оказалось весьма тяжело, и ему очень не хотелось прибегать к крайним мерам. Под ногами бойцов убежища скопились горы наград, но их было не достать. Врагов становилось все больше и больше. Пришлось перейти с арбалетов на штурмовые винтовки. Также в ход пошли гранаты и огненные смеси. «Босс, приближаются мутанты второго и третьего уровня», — сообщила Аннет. «Юбер, ты ее слышал?» «Да, сейчас передам радостные новости нашим друзьям». Усмехнулся старый вояка, но в душе переживал. Финальное сражение началось не очень удачно, и чем дальше, тем хуже складывалось положение на первом участке. Того и гляди, вся оборона рухнет. Как Аннета говорила, через некоторое время появились мутанты. Много мутантов. Они медленно, но неотвратимо наступали в сопровождении эволюционировавших зомби третьего уровня. Перли оттуда же, из леса. Но стоило им только показаться на опушке, явив свои отвратительные рыла и мерзотные тела, как на них обрушился целый град из ракет малой и средней дальности. Атаковали военные корабли, которые базировались в городе Антверпен к северу от Брюсселя. Череда взрывов накрыла поле боя, воздух сгустился, наполнившись ревом снарядов и грохотом взрывов. На высоту в 3 человеческих роста поднялся столб огня, дыма, земли и крови. В страшном инферно взрыва исчезло все. Едва мрак рассеялся, стало видно, что от 1000 квадратных метров леса остались лишь воронки и выжженная земля. Однако и это не остановило зомби. Даже наоборот, они стали яростнее. С ревом и бешенством они рванули вперед, ускорив свое движение, спотыкаясь на кровавом месиве, но не останавливаясь ни на мгновение. Однако никто не собирался допускать их приближения. Сразу же после ракетного удара прилетело 2 звена вертолетов, которые сходу выпустили ракету класса «Воздух-Земля», стараясь ликвидировать тяжело бронированных мутантов 3-го уровня. Вот только это оказалось не так просто, как могло представляться с воздуха. Твари не стояли истуканами, ожидая, когда в них выстрелят. Они метались по полю, отчаянно зверея, подбирали камни и бревна, метая в вертолеты, и порой вполне успешно. Мутантов было во много раз больше, и они этим пользовались, а порой сосредотачивая атаки на одной или двух находящихся рядом машинах. Очень быстро было потеряно 4 машины, но вертолеты отступили лишь когда полностью израсходовали боезапас, уничтожив почти 3 десятка огромных бронированных чудовищ и мелочевку, что находилось рядом с ними. Эволюционировавшие зомби были быстры и сильны. Они не боялись случайных ран, попаданий в живот или спину, не обращали внимания на оторванные части тел. Остановить их могла только пуля в лоб или проломленный череп. Первыми на себя удар приняли ирландские горные монстры. И не зря они так назывались, представляя собой натуральных зверолюдей, обращенных в зверей, которых насчитывалось на настоящий момент почти 2000. Под прикрытием пуль, снарядов и огня они вгрызлись в волну эволюционировавших врагов, и началось самое настоящее побоище. Огромный волк кинулся на мертвецов. Его страшные челюсти проходили сквозь плоть и кости, как раскаленный нож сквозь мягкое масло. Они с легкостью играючи отгрызали головы и конечности, но... Парочка ловких мутантов, что пряталась среди зомби, проскользнули слева и справа от волка и одним резким замахом вонзили свои длинные и острые когти в его живот, разрезая плоть, кишки и органы. Волк, не сразу понявший, что происходит, выгнулся дугой, оглашая воздух страшным, ракочущим воем. Кровь брызнула во все стороны, орошая поле битвы. Но страшные раны не остановили его, а сделали еще яростнее. Он ревел, рвал и метался, бросаясь на противников. Однако зомби облепили его со всех сторон, спутав не силой, а количеством, пушечным, обливающимся кровью мясом, повалив на землю. Как бы волк ни пытался вырываться, зомби держали крепко, в то время как другие уже вгрызлись в алую, кровоточащую плоть поверженного врага, жадно наполняя свои желудки. Обездвиженный, раненый волк выл и дергался, пытаясь освободиться, но тщетно. Минута другая, и тело его вернулось в человеческий облик. А после он медленно встал, тупо осмотрелся вокруг и отряхнулся. Это был уже не волк, это был оживший мертвец в системном снаряжении. Правда, свежий зомби оказался лишь первого уровня. Превращенные ниже второго уровня навыка ничего не могли сделать с такой ордой. Обычно они сражались с зомби первого уровня и чувствовали себя королями на поле боя, но сейчас их попросту вырезали. Впрочем, нужно отдать должное ирландцам. Это была взаимная резня. Здоровенный медведь, бешеным торнадо врывающийся в толпы зомби, с грозным ревом разбрасывающий вокруг себя разорванные тела поверженных противников, уложил троих ловких мутантов, повалив здоровяка и с яростным рыком отгрыз тому голову. Враг не смотрел на это пиршество вдалеке. Нет, через несколько мгновений подоспело еще больше мутантов. Медведь рвал, топтал, раскидывал, но врагов было слишком много. Они, казалось, наступали отовсюду. Облепили его с боков, впереди, сзади. Некоторые даже забрались на спину. С рыком и ревом он тряс головой, вставал на задние лапы, разрывая мельтешащие перед ним трупы врагов. Но с такой ордой ничего не мог поделать. Прочная шкура и плоть поддались, и полилась первая медвежья кровь. Но умереть ему было не суждено, по крайней мере, в этот момент. Подоспели товарищи и спасли его, однако тот уже не сможет сражаться, дай бог вообще выживет от полученных ранений. «Жопой чую, что все так и будет. Юбер, защищай стену. Три придурка, готовьтесь. Если не поможем, хана нашей обороне». Сдерживая раздражение, громко сказал Сергей и вызвал перед собой кинжал. «Принял, мы тут справимся», — ответил старый вояка со своей фирменной ухмылкой. «Но магов было бы неплохо вернуть, они там уже наотдыхались». «Не проблема? Ха, не помри тут». Переместив Гая, пироманьяка и Джо, мага воздуха, в убежище, босс направился к ирландцам, что уже потеряли около трети бойцов. Подобравшись поближе, босс перенес двух магов и кое-как усадил на парящий кинжал. Далее втроем отправились на поле боя. После команды босса сильнейший маг огня убежища создал огромную стену огня, оградив ирландцев вместе с частью зомби от основной орды, а далее дело было за магом ветра Джо. Стена была сильно растянута, потому смогла накрыть всего два десятка метров. Сжигая эволюционировавших и мутантов ниже третьего уровня, последние получили сильнейшие повреждения, но выжили, слишком уж была длинна стена. Несмотря на лучшее снаряжение и кулоны магов, оба потеряли сознание от полного истощения манны, но перед этим каждый получил по уровню. Говорит по-ирландски. «Отступайте на стену! Быстрее!» Рявкнул Сергей и открыл огонь из парных лучевых орудий своего транспорта, добивая раненых мутантов. Опыт, много опыта. А потом три больших взрыва накрыли большую группу эволюционировавших. К сражению присоединился Гай. Получив возможность, ирландцы с радостью отступили на стену. Сергей же поспешил обратно, оставив мастера-лучника помогать второму участку обороны. К счастью, с его людьми ничего не произошло. Орки закидывали поле боя огненными смесями и убивали всех, кто умудрялся забраться на стену. К сожалению, для мутантов второго и третьего уровня это было несложно. Стена же земляная. Дракон Готье неплохо справлялся с уничтожением бронированных зомби, да и ловких мутантов убивал на ура. От пламени нельзя было скрыться. К счастью, обороняющихся, ни плевунов, ни истеричек среди мутантов не было, но ослаблять бдительность никто не стал. «Аннет, вы еще не нашли генерала?» — рявкнул босс, понимая, что дело дрянь. «Нет, босс, мы все еще ищем, но в лесу минимум сотня тысяч зомби первого уровня». «Хитрый гад, не продержимся». Сражение продолжилось, но вот прогнозы Сергея, как обычно, сбывались. Несмотря на то, что после подзарядки вернулись вертолеты, да и бомбардировщики сделали еще один заход, плюс ракетный залп ВМФ США, оборона рушилась и весьма быстро. Вскоре был объявлен сигнал эвакуации. Через англичан все же прорвались, и шанса остановить волну врагов не было. Сражение перетекло в уличные бои с постепенным отступлением. В бой вступили танки и тяжелая техника. Эволюционировавших зомби встречали тракторы, катки и прочая тяжелая техника, но многого сделать у них не получалось. Зомби попросту забирались на машину и убивали водителей. Несмотря на укрепление водительского места, с помощью металлических пластин и прутьев до водителей легко добраться. Такое сработало бы разве что с обычными зомби, и то ненадолго. Танки успешно боролись с громилами третьего уровня, да и с зомби в целом, но их было слишком мало, а когти мутантов третьего уровня могли резать сталь. Броню, конечно, пробить не смогли, а вот гусеницы повредили. В условиях города артиллерия стала совершенно бесполезной, но тыл все еще продолжал обстрел поля боя перед стеной, дабы снизить количество проникающих в город врагов. Но стреляли не наугад. На крышах домов располагались наводчики. Они не отступали, ибо их позиции, пожалуй, были самыми безопасными в городе. Тем временем армия убежища продолжала обороняться, а инженеры в ускоренном темпе устанавливали мобильные стены и ежи со стороны города. Пока что зомби преследовали отступающих, но вскоре генерал догадается ударить в тыл последней сражающейся армии. Американцы, кстати, с участка Сергея отступили сразу же, как только поступил приказ. Маги были истощены. В принципе, как и боеприпасы. Пришлось вызывать солдат детей солнца и привлекать их к сражению. Ничего сложного от них не требовалось. Тыкать копьем в умников, что пытались забраться на стену, и метать глиняные горшки. «Нашли! Босс, мы нашли его!» – раздался радостный возглас Аннет. «Где?» «Отметила на карте. Она на столе ноутбука». Перенеся карту, Сергей дьявольски ухмыльнулся. «Так, ребята, все домой. Отдых 15 минут. И за работу». Вернув всех, абсолютно всех своих бойцов в убежище, босс сел на кинжал и сиганул со стены, пролетая над головами, казалось, нескончаемой армии. Однако их ряды были во много раз реже, чем 20 минутами ранее, что не могло не радовать. Пробираясь сквозь лес, Сергей взял энергетическую пушку и начал заранее готовить снаряд, но тут нужно было уложиться секунда в секунду, ибо создаваемая в пушке субстанция попросту разорвет ее изнутри, если вовремя не выпустить. Генерал прятался в дыре, выкопанной в небольшом холмике, метров 5 в высоту. Вокруг было множество обычных зомби, которые, казалось, просто блуждали туда-сюда. Проделав кровавую тропу с помощью таранного щита, мужчина спрыгнул с кинжала и выпустил накопившийся снаряд в дыру. Раздался мощный взрыв, и в небо поднялась тонна земли, перемешанная с кровью и плотью. «Вы убили зомби-предводителя 3-го уровня и получаете 500 опыта». В это же мгновение армия зомби была дезориентирована. Они попросту не знали, что делать, и наступление остановилось. Но ненадолго. Мутанты 3-го уровня и сами могли руководить обычными зомби. Только вот это были разобщенные кучки без единой цели. Вызывав бронепехоту, Сергей начал зачистку местности и раскопки. Интересно же, что дают за генералов? Сундук с сокровищами. Редкое сокровище, что можно получить, лишь убивая предводителей зомби. Содержит награду, которую невозможно получить с помощью обычных наград. Сундук. Синий сундук. Ахнул мужчина, приняв из рук орка сундук, который был откопан усилием 20 орков. Вернув всех в убежище, мужчина поспешил в город. Там столько опыта и столько наград. Без приказов генерала, а, как выяснилось, он назывался предводитель, зомби перед стенами начали разбредаться по округе. Без сочных и вкусных людей на стенах у них пропал всякий к ним интерес. Перебравшись через стены, Сергей вызвал пехоту и приступил к зачистке внутренней территории в районе стен. Большая часть зомби ушла в город, но тех, кто не успел отдалиться или остался доедать человечину, бойцы убежища зачищали. Сражаться в городе чревато потерями, потому уличные бои он решил оставить за ирландцами с компанией, а за собой всех вне стены. Разве что слегка поубивать мертвецов на окраине города. Нужно было немного времени, чтобы маги восстановили манну, а оружейники наделали боеприпасов. Вакцин, защищающих от вируса 3-го уровня, было мало, всего 476, потому для маленькой охоты было вызвано 2 сотни орков и по 1 сотне зверолюдей с лучниками. Улицы города были залиты кровью как зомби, так и отступающих солдат. То тут, то там можно было увидеть оживших или оживающих английских и американских солдат. Их, конечно, было жалко, но тратить на них вакцины возвращения он не собирался. Их всего 16 штук. Экипировавшись 2 сканерами, отряд пошел по улице, которая использовалась при отступлении большой группы солдат. Врагов не было видно, лишь первоуровневые зомби, что еще час назад были солдатами. «Босс, награда 3-го уровня!» – подбежал счастливый солдат с яйцом награды в фиолетовой упаковке. «Молодец. Так, всем слушать. Тут можно поживиться. Внимательно все обыскиваем. Заодно переносим тела зомби, людей не трогаем. Но если они превращаются или обратились, то сразу убивать». Босс счастливо улыбался. «Лишние награды не бывают. Вдруг там окажется зелье развития или пушка, что способна справиться с пространственным демоном». Солдаты радостно собирали чужие трофеи, но несколько раз натыкались на засады эволюционировавших зомби. Стоило им подойти к одному жилому дому, как из всех окон посыпались эволюционировавшие 3-го уровня. Но благодаря сканерам о засаде было заранее известно, потому врагов встретили пулеметы и навыки. По велению Сергея, несколько пулеметов было переделано, чтобы ими могли пользоваться орки. На спинах у них висели особые рюкзаки с патронами, весящие около 70 килограмм. Вид закованных в сталь тару с тяжелым пулеметом впечатлял. 4 пулеметчикам было велено стрелять по ногам, это земля, здесь нужно добивать системным оружием. Раздался мощный взрыв, и 40 зомби раскидало по сторонам. Гай использовал свои особые стрелы, только вот мощности не хватало против 3-го уровня, но зато их неплохо калечило. Ну а те, что в эпицентре взрыва, конечно же, сразу умирали. Стрелы и навыки не давали зомби и шанса. Тех, кто выжил, добили орки и зверолюдия. «Босс, там впереди зомби в броне третьего уровня. Похоже, кто-то важный», — доложил разведчик с навыком, улучшающим зрение. С помощью бинокля Сергей посмотрел на бедолагу и охнул. «Это тот... Как его там?» — пробормотал мужчина и завис. «Командир ирландцев, короче. Парни, того парня надо взять живьем. Хоть он мертв, будучи зомби, но надо взять живьем. Три зверочеловека, что трансформировались в волков, отправились ловить цель. Среди них был обладатель навыка третьего уровня. Мощно был детина, ростом он превышал 2 метра и при этом походил на самого натурального оборотня. Вытянутая морда, покрытая черно-серым мехом, впечатляла не меньше, чем острые когти, которые по желанию можно было втянуть в плоть, словно росомаха из старого фильма. Бугрящиеся мускулы одним своим видом вызывали уважение, их не могла скрыть даже шерсть. Судя по всему, этот боец обладал просто невероятной скоростью и взрывной силой. При этом у него имелась еще одна новая способность – возможность тела поглощать системное снаряжение, как это у людей с навыками превращения. Плоть, шкура, кости – все укрепляется. Сражаться с бронированным громилой такому будет тяжело. Однако Сергей не сомневался в том, что зверочеловек победит. Но бой будет долгим. Все же волк лучше подходит для противоборства с мелкими мутантами. Зверочеловек третьего уровня подбежал и схватил зомби за шею. Тот пытался царапаться и кусаться, но когти какого-то зомби первого уровня, пусть даже в системном снаряжении, хотя не факт, что на них оно работает, ничего не могли сделать. Сергей собрался вколоть вакцину, но его остановил профессор Кюри, который, узнав о будущем пациенте, поспешил вмешаться. Он хотел проследить за процессом превращения зомби обратно в человека. Босс не был против, потому рыжего зомби раздели, связали и отправили к профессору. Конечно же, тому вручили вакцину и охрану. После получаса охоты отряд добыл 28 фиолетовых, 77 синих и 311 белых наград, 2/3 из которых бесхозно валялись на земле. Маги уже восстановили прилично манны, потому отряд поспешил к своему участку стены. Там уже столпилась немаленькая орда. Потому после очередной стены огня обессиленные маги вновь были отправлены в реабилитационный центр. Сергею было их искренне жаль. После полного истощения их тела полностью расслаблялись, превращаясь в желе, которое уже никак не могло удержать внутри все, что там прежде находилось. Потому их приходилось отмывать. А так как сражение получилось долгим, то без еды и воды обойтись никак нельзя было. В общем, сплошное мучение. Плюс им приходилось насильно вливать в себя манну из энергоядер, причем тех, что принадлежали зомби. Они себя еще и вирусом заражали. Им, конечно же, помогла бы магическая броня, но ее всего 8 комплектов. «Аннет, напомни мне поощрить всех магов, что сражаются до полного истощения». «Хорошо, босс. Мне передать Алис, чтобы она подобрала варианты?» «Да, будь добра. Спасибо».